Глава 16. Коля прижимал ладони к прикрывавшей столешницу скатерти. Смотрел на меня из-под лобья. На лбу у него блестели похожие на росу капли пота. Отстоявший перед ним на столе тарелки с борщом, поднимался к потолку пар. — Ты не понимаешь, студент, — сказал Уваров. — Маргарита теперь моя женщина. Уваров бросил мимолетный взгляд на фото, что висело на стене. Нахмурил брови. Я тоже посмотрел на изображение Колиной жены. Не заметил в ее взгляде ни печали, ни обиды. — И я несу за нее ответственность, — заявил Николай. — Я мужчина, я должен. — Неси куда и что хочешь, друг Коля, — сказал я, — и накапливай долги. — Вот только какой у этого смысл? — Сергей, ты не понимаешь, я теперь обязан. Я снова перебил его, спросил. — Набьешь Рамазанову морду? Свернешь ему шею? Или пристыдишь его суровыми речами? — Коля, я уверен, что ни одно из этих твоих действий не принесет ничего хорошего тебе. Ты только напрасно потратишь время и жизнь. Я покачал головой и сказал. Наэль Рамазанов для тебя сейчас все равно, что ветряная мельница. Понимаешь, даже если мельница и рухнет, то почти со 100% вероятностью похоронит под собой и тебя. Чтобы ты знал, мужчина и идиот – это разные понятия. Николай недовольно засопел. Столешница под его руками скрипнула. «Ты хороший человек, Коля», — сказал я. «Поэтому я тебе помогу. Именно тебе, не Марго. И к ней у меня иное отношение. Но это сейчас не имеет значения. Я тебе обещаю, осенью нынешний муж Маргариты Лаврентьевны согласится на развод». Я улыбнулся. «Тебе лишь придется переждать лето. Хоть здесь, хоть в деревне, хоть в том же Владивостоке. Решай сам. Мой тебе совет. Только не показывайся вместе с Марго в Новосоветске. Экология этого города сейчас вредна для вашего здоровья». Коля приподнял голову, выпятил массивный подбородок. Он вскинул руку и пригладил волос на своем затылке. Не спускал с меня глаз. Николай словно прикидывал, говорил я серьезно или пошутил. «Почему осенью?» – спросил Уваров. «Почему не летом? Почему не сейчас?» Я развел руками, приподнял плечи. «Потому что сейчас я, как и ты, могу лишь набить Рамазанову морду, да оторвать ему голову. А это, как я уже тебе сказал, в настоящий момент не лучшая затея. Хотя и приятная. С этим я не поспорю». Уваров повел бровью. «Что изменится осенью?» — спросил он. Я взял в руки ложку, взмахнул ею, будто волшебной палочкой. «Кое-что изменится, Коля. Для меня многое. К осени я стану волшебником». «Кем?» Николай чуть подался вперед. Стол устало скрипнул. «Волшебником», — повторил я. Дернул плечами. — Что это значит? — спросил Уваров. Он сощурился, словно взял меня в прицел. Я отсалютовал Николаю ложкой. — Это значит, друг Коля, что я стану почти таким же, как старик Хоттабыч. Слышал о таком? Не в том смысле, что я превращусь в старика с бородой. Я стану таким же могущественным чародеем, как он. В переносном смысле, конечно. Я ухмыльнулся и сообщил. К осени директор колхозного рынка Новосоветска уже не будет для меня ветряной мельницей. Почти не сомневаюсь в этом. А это значит, что он подпишет документы о разводе, без мордобоя и без отрывания головы. Я указал на Николая ложкой и добавил. Если тебе, именно тебе, Коля, этот развод к тому времени все еще будет нужен. Марго с подсказки Уварова отказалась от привезенных мною денег. Сказала, что никуда не поедет. Пока. Коля заявил, что в деревне Рамазанову никто не найдет. Он сообщил, соседи приняли Маргариту Лаврентьевну за дальнюю родственницу его покойной жены, приехавшую погостить на лето в деревню. Колины бывшие тесть и теща покоились на кладбище в Майском. А участковый, отец Ниночки, пообещал, что прищемит все любопытные носы, если вдруг возникнет такая потребность. В гостях у Коли я сегодня пробыл чуть больше часа. Но дольше задерживаться в деревне я не собирался, о чем и сообщил после обеда Уварову. Николай не взял с меня оплату и за бензин для мотоцикла. «Обижаешь, студент!» Он признался, что позаботился о топливе для Чижика заранее. Предчувствовал, что я снова приеду к нему без полной канистры. Коля выбрался из-за обеденного стола и направился к мотоциклу. Пока Уваров заправлял Чижика, я остался в летней кухне наедине с Маргаритой Лаврентьевной. Я наблюдал за тем, как Марго убирала со стола остатки обеда и посуду. Снова подумал о том, что не узнал бы эту женщину, если бы встретил ее в Новосоветске. Марго будто услышала мои мысли. Она замерла. Посмотрела мне в глаза. Едва ли не впервые за сегодняшний день. «Я не совсем такая, какой ты меня описал, Коля», — сказала она. «Да, Сергей, я обманула тебя тогда. Прости. Но ты мне понравился, Сережа. Очень. А у меня до тебя почти 2 года не было мужчины. Мы с Наилем давно не спим вместе». Она улыбнулась, сказала. «Прости уж мою женскую слабость, Сергей Леонидович. Я не желала и не желаю тебе зла. Жаль, что ты оказался такой наивный и глупый. Я долго вспоминала ту нашу ночь. Очень долго. Ведь у меня не было никого после тебя. До Коли». «До Барсика?» — спросил я. Маргарита Лаврентьевна удивленно приподняла брови. «Какой такой Барсик?» — спросила она. «Коля Барсов. Студент, которого изувечил твой муж. Помнишь его?» «Я поняла, о ком ты говоришь». Маргарита Лаврентьевна вздохнула. «Этот глупый мальчишка сам во всем виноват», — сказала она. «Преследовал меня. Буквально проходу мне не давал. Хотя я четко ему сказала, что между нами ничего не может быть». Марго покачала головой. «Наивный. Возомнил себя Аленом Делоном. Вокруг меня в Московском стаями такие Делоны раньше вились. А я ведь говорила ему, чем это закончится. Он думал, что я шутила». Она снова посмотрела мне в глаза. «Сережа, неужели ты считал, что я могла бы с этим мальчишкой?» В голосе Марго прозвучали гневные ноты. «Позлить Наиля — это одно», — сказала Маргарита Лаврентьевна. «Для этого мне хватало и флирта с его приятелями в ресторане. Я даже не целовалась ни с кем из них. Но этот мальчик...» — развела руками. «Он ведь совсем ребенок», — сказала Марго. — Не мужчина. Я даже не играла с ним. Ведь Рамазанов бы его раздавил и не заметил. Что и случилось. Наиль мне сам об этом рассказал. Она не отводила взгляд от моего лица. — Сережа, неужто ты и в этом мою вину нашел? — спросила она. — Сказала. — Я не такая. Поверь. — Я не такая, и я жду трамвая, — подумал я. Пожал плечами, заявил. — Поживем — увидим. Мне почудилось, когда я сегодня прощался с Уваровым. Николай радовался, что я вот-вот уеду, будто мое присутствие его напрягло. Или он боялся, что я увезу с собой Маргариту Лаврентьевну. Я не остался у Коли и не увез Марго. По дороге к Новосоветску я мысленно заглянул в свой воображаемый ежедневник. Убедился, что до начала июля у черного дембеля не осталось ни одного запланированного спасения. Еще до темноты я вернулся в общежитие. С середины мая в мужском корпусе общежития все чаще вспоминали об учебе. После зимней сессии тема поиска конспектов и подготовки к экзаменам в разговорах студентов ушла на второй, а то и на третий-четвертый план. Она уступила место насущным проблемам, разговорам о женщинах, о спорте, о мечтах, о деньгах и о международной политике. Но уже после майских праздников ветер снова подул в другую сторону. В нашей комнате, в коридорах общежития и в студенческой столовой, на первом этаже общаги, я все чаще слышал фразы, касавшиеся темы учебы и сдачи летних экзаменов. В прошлой жизни летняя сессия мне ничем особенным не запомнилась. Я тогда без приложения сверхусилий получил зачеты, закрыл сессию без троек. Сейчас не сомневался, что проблем с переходом на второй курс института у меня не возникнет. Я уже договорился с Васей Ковальчуком, что приобрету у него по комплекту шпаргалок каждому из грядущих летом экзаменов. Закрыл долги по контрольным и лабораторным работам. Проблем со сдачей экзаменов я не ждал. Подшучивал на Кириллом и Артурчиком, которые все меньше думали о своих подружках и все чаще заглядывали по вечерам в конспекты лекций. В среду 22 мая мои соседи по комнате вновь на время позабыли о страхах перед летней сессией. Они ввалились в комнату после занятий в институте еще до того, как сюда пришла Котова. Шумные, веселые. Я удивился, что они пошли к себе в общагу. Они отправились в женский корпус вместе со своими подружками. Артур и Кирилл объяснили мне свое поведение. Они похвастались, что приобрели в ларьке «Союзпечать» газеты с результатами розыгрыша товарно-денежной лотереи. Причем купили они сразу 3 экземпляра. Один они бросили рядом со мной на кровать. Я прижал рукой струны гитары. До прихода моего младшего брата и Прохорова я думал о запланированной на лето поездке к морю и наигрывал мелодию свадебного марша, сочиненную больше сотни лет назад Феликсом Мендельсоном,